Глава 20. Спалось против ожиданий хорошо. Василисе давно уже не случалось вот так просто проваливаться в сон, чтобы после очнуться на рассвете, свежей и полной сил. Она распахнула окно и закружилась, танцуя в солнечном свете, как когда-то. Хотелось петь и совершить подвиг, пусть и маленький, а еще просто радоваться. Вчерашний разговор более не вызывал неприятных ощущений. Скорее наоборот, теперь Василиса была уверена, что поступила правильно. Она ведь не на имущество семьи посягает, но лишь на то, что принадлежит ей по праву. А лошади? Лошадей Василиса всегда любила. И потому рискнет. И если увидит, что ничего-то не получается, то продать завод всегда можно. Именно так. Она спустилась на кухню. Пара куриных яиц, кусочек масла и любимый еще с прошлой жизни медный ковшик. Сковородка, ломти хлеба, который Василиса обжарила до рыжей корочки, а снявши, кинула на сковородку пару шампиньонов. Вот так. Теперь соль и сливочное масло для блеска и вкуса. Жаль, что помидоры еще не пошли. С помидорами было бы вкуснее. Василиса поспешно вернулась к ковшику, в котором нагревалась яичная масса. Руки действовали сами по себе. Взбить, убрать с огня и снова взбить, вернуть на огонь и повторить, а потом опять, пока масса не застыла. И на тост ее. Отлично получилось. Взбитые яйца глянцево поблескивали, сияли капли растопленного масла, сладко пахло грибами. Василиса заурчала от удовольствия. Вот и аппетит прежний вернулся. «Барышня!» Ляля заглянула на кухню и укоризненно покачала головой. «Опять вы поднялись, ни свет, ни заря, и не спится же ж!» Сама Ляля широко зевнула. «Простите», — сказала она, принюхиваясь. «Сделать тебе?» — предложила Василиса, но Ляля поспешно отмахнулась. «Где это видано, что барышня компаньонки готовила?» — произнесла она с откровенным возмущением. «Хватит, что вы и так кухарку нанимать не желаете, а мне вот я все-таки позову. Пускай будет, нет?» Василиса кивнула. «Пускай. В конце концов, одно дело готовить для души, и другое из кухни не выходить. Тем более у нее вот дела появились». Губы сами собой растянулись в улыбке. Надо же, впервые за долгие годы у нее, Василисы, и вправду появились дела. Важные. Ляля махнула рукой и спросила. «Коляску? Верхами поеду». «Опять? Быстрее будет». Василиса облизала вилку. «Если напрямки, и обещаю, что больше, а таким убегать не стану». «Револьвер возьмите», – присоветовала Ляля, успокоившись. Знала, что слово Василиса давала редко, но раз уж обещала, то точно убегать не будет. На рынке баяли, что волки завелись, и огроменные. Один черный стеля будет, а пасть у него красная, и глаза в нем горят. «Да, на местном рынке...» Продавали не только продукты, но и слухи. Последние задешево и с огромной охотой. А Ляля, устроившись на скамье, продолжила. «И поле его обычное не берете, а это потому, как тварь онная, воплощение дьявола, за грехи посланная». «Если не берет, то зачем револьвер?» – поинтересовалась Василиса. «Нехай будет, для порядку. Дьявол там, али нет, но с револьвером всяк спокойней». Ляля подавила очередной зевок. «А может, вам того, этому вашему кавалеру, записочку отправить, чтоб сопроводил?» Василиса покачала головой. «Оно, конечно, заманчиво, но вот только до завода версты две, а там уж неизвестно, сколь времени дела займут, и негоже постороннего человека втягивать в свои проблемы, которые Василиса, следовало признать, получила исключительно по причине упрямства». «Ну, как знаете, а он бы, между прочим, не отказался б». Ляля поднялась. «Я вам сумку соберу. Сальце резать? Соленое? С прослойкой? А то! Сама лично вчерась выбирала. С чесноком и лаврушечкою. Такое, что прям пальчики оближешь. Тогда резать». Василиса допила чай и поднялась. «Если уж решила заняться заводом, то нечего рассиживаться. А сало? Сало она любила. Что многим казалось странным. Едва ли не извращением. Пусть даже сами они... никогда-то хорошего сала и не пробовали, но зато твердо знали, что девицам знатным эдакое пристрастие чести не делает. И хлебушка тоже. Огурчики!» – голос Ляли доносился с кухни. «Погодите, барышня, я вас причешу и вовсе костюм у ваш вчерась почистила. Опять будете, небось, эту срамоту надевать?» «А то! Вот и я так подумала. Но все же зазря вы записочку не отправили». Хмурый встретил хозяйку приветливым кивком и тотчас потянулся, вынюхивая, не принесла ли она случайно угощение. «Бери!» – Василиса протянула половинку яблока. «Прокатимся!» Сзади, всем видом своим демонстрируя, что неодобрение, что недоверие, держался Аким. Под село на сей раз он взял каракового жеребчика тонкой кости, правда, несколько разъевшегося в боках. «Вы, барышня, только того, волки туточки гуляют, да». Сказывали. «Знаю», – Василиса взлетела в седло. Револьверы она взяла. И были они отнюдь не дамскими. Тетушка, помнится, к дамскому оружию относилась с великим подозрением, говоря, что годно оно лишь докучливых кавалеров гонять. А если в деле пользовать, то надо бы нормальное оружие иметь. У тетушки оно было. И Василисе она справила, когда-то выезжать стала. Не столько из опасений, что произойдет дурное, сколько привычки ради порядку. Все же места были диковатые, и волки здесь водились. Василиса даже как-то столкнулась, ну, летом. И зверь то ли сыт был, то ли посчитал, что с такой добычей не справится. В общем, револьверы имелись. Василиса погладила костяные рукояти. «Поехали, что ли?» сказала она, тронув жеребца, и Хмурый сразу пошел широкой ровной рысью. Ехать было и вправду недалеко. Дорога, опускаясь к Гизлёву, с другой стороны поднималась, становилась уже, каменистей. Нужную тропу, начало которой скрывалось за огромным камнем, Василиса едва не пропустила. А ведь камень был приметный, и в прежние-то времена казалось, что он того и глядя осядет, покатится по тропе, сметая все на своем пути. Но нет, камень сделался будто меньше, а тропа шире. Сползши с горы, она развернулась, распрямилась, обзавелась зеленую косматую обочиной, будто в меха укуталась. Хмурый шел легко, сзади бодро цокал жеребчик Акима. Сам конюх сидел прямо и, перекинувший через лук седла старое ружье, хмурился, обозревал окрестности, которые были удивительно пусты. Стрекотали в подпаленных травах кузнечики, и солнце, выползши на небо, спешило делиться теплом. Еще немного, и жар станет невыносим. Но вот тропа вывела на узкий длинный луг, за краем которого показались знакомые здания. Василиса пристала на стременах. Изменилось, будто поблекло все, выцвело на жарком этом крымском солнце. И левада больше не казалась огромной. А брус, из которого срублена она была, гляделся вовсе тонким. Некогда ошкуренный, светлый, с годами он потемнел. То ли от влаги, то ли от солнца, то ли от того и другого сразу. За левадой вытянулись длинные конюшни, дальняя из которых выглядела вовсе заброшенной. Крыша ее в центре будто бы просела, к воротам подобрались кусты, а окна подслеповато поблескивали остатками стекол. А ведь при тетушке все три конюшни использовались – она и четвертую хотела ставить, только не могла решить, куда, потому как земли заканчивались аккурат за третьим строением, а выторговать соседние не выходило. Василиса пришпорила коня, и тот сам пошел быстрее, спеша добраться до дома, а остановился у первой конюшни, чьи ворота были распахнуты. Пахло здесь больше не хлебом и лошадьми, а прелым деревом, навозом, который, если и убирали, то недалече. Огромная куча лежала в стороне от дороги, приманивая мух. И тут же рядом стоял небольшой сток соломы, да и так оказался отсыревший. «Эй, есть кто живой?» – крикнула Василиса в темноту конюшни. Оттуда раздалось фырканье и топот. Перехватив Хмурого под узцы, Василиса сделала шаг. Темнота обволакивала прохладой. Курлыкали под крышей голуби. Что-то чавкнуло под сапогами. Неужто навоз? Или нет? Запах гнили сделался ярче, отчетливее, а к нему добавились иные, тоже неприятные. Перепревшие дурной травы, давать которую лошадям было никак невозможно, больной плоти, грязи. Василиса поморщилась. «Эй!» Она толкнула ближайшую дверь, за которой обнаружилось помещение с седлами и сбруей. Впрочем, и того, и другого почти не осталось, как и лошадей. Василиса прошла по конюшне, дюжины полторы от силы. А ведь было... много было. И сердце закололо от обиды. Прежде всего на себя, позволившую случиться этому несчастью. Марья? Что Марья понимает в лошадях? А лошади гляделись больными. Худые, если не сказать истощенные, они тянули к Василисе морды, но стоило поднять руку, как прижимали уши и пятились. Кто-то всхрапывал, кто-то вздыхал совершенно по-человечески, и во вздохах этих Василисе слышался упрек. «Эк, запустили!» – не выдержал Аким, который тоже взглянул, хотя жеребчика своего оставил снаружи, а вот ружьецо прихватил. «И не чистят вас совсем!» Сквозь разбитые окна проникал свет, и когда глаза привыкли, стало очевидно, что конюшни не просто пребывают в запустении, они заброшенные. Денники, если когда и чистились, то давно, и ныне солома в них смешалась с навозом и конской мочой, превратившись в вонючее едкое месиво. Копыта точно лечить придется, и хорошо, если только их. На боках и животах лошадей застыла корка грязи. Гривы, острижены коротко, полысели, да и сама шерсть свалялась. Того и гляди, повылазит, обнажая светлую, изъеденную лишаем шкуру. «От же ж, ироды!» – Аким сплюнул и добавил. «Звините, барышня!» «Ироды!» – согласилась Василиса, чувствуя, как закипает в душе ярость. Совершенно иного, незнакомого Василисе свойства. Она стиснула кулаки и развернулась. «Управляющая, значит. Как его?» «Аким». Она развернулась столь резко, что Аким вздрогнул. «Будь столь любезен, пройдись. Должны же здесь хоть какие-то люди быть. Найди мне того, кто здесь, не знаю, за лошадьми смотрит». «Так, а вы?» Оставлять барышню вместе столь неприятным Акиму явно не хотелось. Но и ослушаться он не смел. «Ничего со мной не случится. Правда, хмурый?» Василиса потрепала жеребца. «Мы пока здесь осмотрим все, заодно разберемся, кто здесь кто». Таблички на дверях денников имелись, как положено. Вот только доверия к ним у Василисы не было никакого. Зато в бумагах, любезно оставленных Сергеем Владимировичем, наличествовал список лошадей, оставленных на конюшне. Только вот бумаги Василиса предусмотрительно прихватила. И, устроившись перед конюшней, благо камень, что подпирал дверь, вполне для того сгодился. Список был, и лошади были, только она почесала кончик носа грифельным карандашом и поморщилась. Может, подобный номер прошел бы с Марьей, хотя, конечно, вряд ли сестрица оставила бы без внимания окружавший Василису беспорядок. Но вот остальное... Стало быть, жеребец трехлетка. Смеска от отца Аргамака и матери донской породы. Масть вороная, в загаре, но с белой пежиной на морде. И где он? Вороная спеженная лошадь имелась. Правда, в полумраке было сложно понять, в загаре она или обыкновенная, но вот кобылку с жеребцом Василиса точно не перепутала бы. А куда подевалась кобыла 10 лет от роду редкого серого с гречей окраса? Или вот 5-летний жеребчик, отцом которого значился хмурый, а матерью английская кобыла редкой изобыловой масти, еще тетушкой привезенная, но после проданная, если верить бумагам, за совершенно смешные 15 тысяч рублей. А вот чубары Кнапструпер, почтенный старик 23 лет, меланхолично жевал жвачку. Примечание. Датская порода лошадей, которую отличает необычный далматиновый окрас, темные пятна на светлом фоне. Глаза его затянуло пеленой катаракты, спина провисла, а некогда белесые бока покрыла толстая корка грязи. «Ничего», – сказала Василиса. Она помнила этого жеребца, который и в молодые-то годы отличался на редкость спокойным, можно сказать, меланхоличным характером, за что, собственно, его и держали. И за окрас. Тетушке хотелось получить пятнистых верховых, но что-то там не заладилось. «Я все поправлю». Конь взмахнул огрызком хвоста и ненадолго прекратил жевать. А у конюшни появились люди. То есть коляска, запряженная парой гнедых лошадок, того гладкого холеного вида, который явственно свидетельствовал, что уж за ними-то хозяева глядят. А в коляске собственные люди. Люди Василисе сразу не понравились. Во-первых, она была зла. Во-вторых, револьверы определенно не стоило оставлять в седле. Револьверы бы ей пригодились, ибо, как тетушка уверяла, на иных людей лишь они способны воздействие оказать.